Белый снег заметает все мысли и чувства, которые свойственны мне. Этот снег заметает тревоги, забот и думы о завтрашнем дне. Этот снег тихо ляжет на пустынную землю и скроет твои следы. Вот и кончилась осень, сменившая лето, где были вдвоем я и ты. Я и ты, я и ты. Этот белый снег закрыл дорогу мне. В то лето, где чайки с криком реют над морем и от яхты пенный след. Этот белый снег закрыл дорогу мне. В то лето, когда мы любили друг друга и не знали слова «нет», но выпал белый снег. Нас с тобою качали разноцветные волны, ночь за ночью летела без сна. Мы с тобой мечтали о любви бесконечной, но внезапно угасла звезда. А я следовал небу и копировал землю, и ты доверялась мне. Но пропасть разлуки легла между нами, и землю укутал снег. Холодный снег, белый снег. Этот белый снег скрыл от меня твой след. И теперь я не знаю, где искать тебя буду, да и нужно ли это мне. Этот белый снег скрыл от меня твой след. В то лето, когда мы любили друг друга и не знали слова «нет», но выпал белый снег.